Глава 20. Пациент ушел с приема довольный, ведь кроме ожидаемого воздействия магии, он получил еще и экспериментальную новинку современной фармации. Посмотрим, что из этого в итоге получится. Возможно, введу это в повседневную практику, в таких сложных случаях, и сделаю курс длительным. Человек, которого я ждал больше всего, пришел последним. Хотя, глядя на него, я понял, хорошо, что вообще смог прийти. Видок у него был не очень, лицо бледное, в испарине. Идет еле-еле, чепригнувшись вперед, состояние ближе к средней степени тяжести. Значит, будем госпитализировать. «Давно похужало?» – спросил я, подхватив его под локоть и помогая разместиться на манипуляционном столе. «Второй день уже!» – слабым хриповатым голосом произнес он. «Первые дни после вашей процедуры было даже чуть лучше, боли уменьшились. А со вчерашнего дня все хуже. Утром вчера неловко повернулся и почувствовал в области печени резкую боль. Потом она развилась по всей правой половине живота. Я пил обезболивающие микстуры, но только мало». «Скорую помощь вызывали?» – спросил я, уже предчувствуя ответ. «Вызывал», – кивнул он и тяжко вздохнул. «И что, они не отвезли вас в клинику?» «Они предложили, но я отказался», – он вяло махнул рукой. «Я узнал, что вас не будет, а в другую я ехать не захотел. Они мне поставили какую-то капельницу, сделали укол, стало намного получше. Я остался дома. Сегодня стало еще хуже. Меня сюда родственники привезли, я сам уже не в состоянии». «Вижу. Освобождайте живот», — сказал я, опасаясь худшего своего предположения. Положив руку на правую половину живота, я начал сканирование, и мои опасения подтвердились. В животе была свободная жидкость. Наиболее вероятно, у него произошел разрыв одной из кист, и ее содержимое излилось в брюшную полость, как следствие, перитонит. Тогда он еще довольно неплохо смотрится. «Света, ставь капельницу, туда же можно добавить по ампуле анальгетика и спазмолитика», – распорядился я. «Когда раствор закончится, сразу ставь следующий флакон». «Хорошо, Александр Петрович», – ответила медсестра и принялась колдовать с установкой инфузионной системы. «По привычным мне из прошлой жизни установкам положено начать дезинтоксикацию, антибиотерапию и готовить к экстренной операции, сердечной лапаротомии и санации брюшной полости с установкой кучи дренажей. А раньше, помню, был еще очень интересный метод, спасший, несмотря на кажущуюся дикость, тысячи жизней. После операции лапаротомную рану не зашивали, а пришивали молнию, которую можно было при необходимости расстегнуть и промыть содержимое брюшной полости антисептиками. Такая манипуляция называлась перевязка под наркозом или плановая санация брюшной полости. Когда гнойный процесс уходил, рану зашивали. Звучит это все непривычно, но реально работало. В шоке? Сядьте поудобнее. А еще раньше брюшную полость при гнойном перитоните мыли с использованием отечественного стирального порошка. И это было очень эффективно и тоже спасало множество жизней. Это сейчас есть широкий спектр специальных антисептиков и мощных антибиотиков. А тогда был только фурцелин, перекись, да антибиотики пенициллинового ряда. Сейчас я всем этим заниматься, естественно, не буду. Воспалительный процесс в животе я обработал потоком магической энергии, наподобие того, как пару дней назад воздействовал на пораженный сальмонеллой тифокишечник. При сканировании печени нашел виновника торжества. В прошлый раз я на эту кисту, возможно, не обратил внимания, она находилась на задней диафрагмальной поверхности правой доли печени. На оболочке был небольшой разрыв, большая часть содержимого оказалась в брюшной полости, киста частично спалась и деформировалась. Чтобы из нее прекратило поступать содержимое в живот, мне предстоит сделать две вещи. Сначала я заживил разрыв, восстановив целостность оболочек кисты. Следующий шаг – раздренировать ее в желчный проток, чтобы все выходило естественным путем. Вот второй пункт оказался сложным. Надо было еще найти проток, который надо восстановить. Я несколько минут искал подходящего кандидата, и наконец мне это удалось. Содержимое начало уходить по предоставленному каналу. С таких кист в печени еще десятка два. И плюсом к этому не стоит забывать про множественные объемные образования разного строения, в том числе и злокачественные. Тут проще было бы печень выкинуть и пересадить новую. Такой возможности у меня нет. Значит, работаем с тем, что есть. Раз киста оказалась более опасной для жизни, чем опухоли, то именно кистами я и займусь в первую очередь. Та, которую я раздренировал в прошлый раз, значительно уменьшилась в объеме, почти спалась. Значит, так и буду продолжать. Теперь надо найти самые опасные в плане возможного разрыва экземпляры и начать именно с них. Я максимально внимательно сканировал каждую, независимо от их размера. Имело значение напряженность оболочек и близость кисты к поверхности печени. Отобрал для себя на сегодня несколько наиболее опасных кандидатур, начал выполнять свою работу. Вполне ожидаемо, что работа предстояла долгая, кропотливая, нудная. Но больше десятка кист я в итоге раздренировал, а значит, обезвредил, как сапер мины. Они теперь точно не рванут. Оставшиеся находились не так близко к поверхности печени и явно непосредственные угрозы на данный момент собой не представляли. Это не значит, что их не нужно убирать, просто это можно сделать позже. Тогда на следующем сеансе начну убирать образование, и в приоритете будут те, что выглядят как злокачественные или перекрывают желчные протоки. Вытирая пот со лба, я заглянул в ядро. Неожиданно осталось не больше четверти запаса энергии. Продолжать процедуру дальше не стоит. «Сколько прокапалось, Свет?» – спросил я у медсестры. Я все делал с закрытыми глазами для максимальной сосредоточенности, поэтому за капельницей не следил. «Второй заканчивается», – сказала она и показала еще один флакон, который она уже держала в руке. «Вот третий. Собиралась ставить». «В палате поставим», – сказал я и обратился к пациенту. «Как ваши дела?» «Резкая боль ушла», – пробормотал он. «Просто ноет теперь все справа». «Я не могу отпустить вас в таком состоянии домой. Побудьте пока у нас», – сказал я ему не очень радостную новость. «Будем продолжать делать капельницы, наблюдать». «Хорошо, господин лекарь, как скажете», – пролепетал пациент. «Я теперь уже на все согласен. Время бегать для меня прошло». «Ну, это смотря в каком смысле расценивать ваше утверждение», – хмыкнул я. «Бегать от лекаря и правда вам не стоит. А вот бегать по утрам по парку вы еще сможете. Просто не сейчас, а немного позже». «Это вы меня так успокаиваете», – грустно ухмыльнулся мужчина. «Хотите сказать, что я могу поправиться?» «Естественно», – сказал я, улыбаясь. «Все будет хорошо. Надо просто в это верить. Большую роль играет позитивный настрой. А уж я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы поправились как можно скорее». «А надолго я у вас?» «Этого я вам пока точно сказать не смогу», – пожал я плечами. «Все будет зависеть от вашего состояния. Как только я буду уверен, что вы сможете справляться без постоянного наблюдения, уйдете домой. А пока я скажу вашим родственникам, что вы остаетесь. Они смогут навещать вас по желанию. Продукты нести не надо. Мы вас будем кормить в соответствии с вашим состоянием. А домашние потом дома поедите». Сказав последнее, я мысленно почесал тыковку. Фраза заученная, привычная, но на данный момент не актуальная. Работу кухни я так и не наладил. Даже не искали поваров. Все думал, что потом сделаю, когда начнем работать на полную катушку. Ну хорошо, сам виноват, значит мне и расплачиваться. Закажу доставку по времени. Осталось найти заведение, где смогут приготовить то, что нам нужно. А Прасковье теперь дам задание наладить работу кухни, чтобы и персонал кормить, и пациентов, прибывающих у нас круглосуточно. «Свет, зови санитаров, чтобы его перевезли в палату, и там тогда продолжим капать», — сказал я медсестре. «А я пока пойду поговорю с родственниками». После беседы с родственниками пациента, которая имела преимущественно успокоительно-обнадеживающее значение, я проконтролировал еще раз состояние пациента. Капельницу решил продолжить до 4 флаконов, потом перерыв, а дальше будет видно. В сегодняшней госпитализации тяжелого пациента есть еще один неприятный момент. Дежурной службы у нас пока нет. Как следствие, домой я сегодня не иду, останусь на работе с ночевкой. О чем не забыл сразу оповестить родителей, чтобы на ужин и завтрак меня не ждали. Самое время позаботиться о съестных припасах. В тайной комнате за шкафом я видел холодильник в углу. Как раз на нем и стояла кофемашина. Проверка показала, что холодильник идеально чист, словно только что доставлен из магазина. Даже транспортировочные фиксаторы полок и ящиков на месте. Ну и ладно, значит я полностью свободен в своем выборе. Зашел на страницу ближайшей крупной продуктовой лавки и выбрал все, что душе угодно. Заказ должны привезти в течение часа. Когда мои ребята разошлись по домам, пошел навести ревизию и в комнате отдыха для лекарей и знахарей. Мое предположение оказалось верным, здесь холодильник находился в таком же состоянии. Хоть сейчас вези куда хочешь. Странно, что они даже не пытались им воспользоваться. А хотя когда? Мы же только начали работать и тут же усвистали в командировку. Единственное, что я нашел в буфете, пара начатых пачек печенья и чай в керамической банке. Ладно, сделаю еще один заказ, чтобы мои сотрудники чувствовали себя комфортно и могли при желании перекусить. Осмотревшись по сторонам, не увидел кофемашины. Непорядок, надо исправить. В принципе, я могу отдать им ту, что стоит в холодильнике в моей комнате. У секретаря все равно еще одна. А с другой стороны, могу себе позволить, значит, закажу ребятам другую. Раз уж я остаюсь в госпитале на первое ночное дежурство для наблюдения за единственным пациентом, значит, у меня есть вагон свободного времени, который я собираюсь посвятить доработке методички по онкологии. Еще немного попотеть, и можно нести в типографию для издания первого тиража. «Уже поджимает. Скоро надо будет раздавать лекарям из клиники на Рубинштейна. Ой, простите, из будущего онкоцентра». Проверив еще раз состояние пациента и временно отключив капельницу, я направился в свой кабинет. «А ты че, Сань, домой не идешь?» — услышал я голос Валеры, когда довольный, свободный одиночеством усаживался за стол. «Твоих дружбанов давно уж след простыл, а ты все здесь. У меня такое впечатление, что ты не собираешься». «Ага, Валер, не собираюсь», — хмыкнул я. Уже в суете и забыл, что один я тут не останусь. «Пациент в палате требует наблюдения, не могу домой уйти. Буду пока книгу дописывать». «Ну ладно, не буду тогда тебе мешать», — прошелестел голос призрака и затих. «Слышь, Валер», — обратился я в сторону, откуда только что звучал его голос. «Выручи, пожалуйста, не в службу, а в дружбу». «О чем вопрос, Сань, конечно», — тут же ответил Валера и даже решил частично материализоваться. «Что нужно-то, скажи». «Ты сможешь присмотреть за пациентом?» — спросил я и жалобно сложил бровки домиком. «А то, боюсь, увлекусь сейчас и забуду к нему вовремя подойти, а он даже позвать не сможет. Можешь поболтать с ним о чем-нибудь, чтобы он вам обоим не скучно было». «Насчет последнего не уверен», — хмыкнул Валера. «Боюсь, разговор не срастется, если человек неподготовленный». «В этом ты прав, пожалуй», — произнес я, почесав подбородок. «Тогда хотя бы просто пригляди за ним. Если тебе что-то не понравится, зови меня». «Хорошо, договорились», — сказал призрак и растаял в воздухе. Оставшись, наконец, один, я разложил перед собой все свои дневники и записи, достал заготовки методички и приступил к написанию последних глав. «Должен, по идее, сегодня закончить, тогда завтра уже можно будет вести в типографию. Только вот теперь вопрос, куда вести? Туда, где работала Прасковья, я уже принципиально не поеду, хотя лично мне они ничего плохого не сделали». Работой я был полностью доволен, но львиная доля позитива от сотрудничества была благодаря именно умению работать моей нынешней секретарше. Кто там теперь этим занимается, неизвестно и нет желания проверять. Но ведь на этой типографии свет клином не сошелся. Она тогда была выбрана по принципу конфиденциальности и неразглашения. Я ведь приносил, можно сказать, запрещенную литературу, а это уже пережитки прошлого. Теперь передо мной открыты все двери. Устроив себе... небольшую паузу по работе с текстом, я начал искать список типографий в сети и выбирать по скорости изготовления и цене за услуги. Нашел несколько подходящих вариантов, записал координаты и номера телефона в блокнот и продолжил работать над методичкой. Финал процесса уже довольно уверенно маячил на горизонте. «Сань!» — раздался вдруг рядом со мной взволнованный голос Валеры. «А?» — выдал я, чуть ли не подпрыгнув в кресле от неожиданности. «У нас тут оказия вышла!» — произнес он и замолчал, ожидая моей реакции. «Что случилось?» Уже почти успокоившись, я снова начал волноваться. «Что-то с пациентом?» «Ну, как бы да», — пробубнил призрак. «Видишь, тут такое дело, я решил все-таки попытаться с ним поговорить. А что, он сам виноват? Я там, понимаешь, сижу, никого не трогаю, просто наблюдаю, а он вдруг повернулся в мою сторону и начал о своей несчастной жизни рассказывать. Сань, реально, мне показалось, что он на меня смотрит. Я даже проверил, я сам себя не вижу, а он на меня смотрит и разговаривает». «И?» – спросил я, когда Валера снова замолчал. «Уже понятно, что надо идти туда, поэтому я встал из-за стола». «А что «и»? Я решил ему ответить, а то как-то невежливо получалось продолжать молчать», – хмыкнул Валера. «А он вскрикнул, выпучил глаза и потерял сознание. Может, я что-то не так сказал?» «Ясно», – вздохнул я и быстрым шагом направился на первый этаж в сторону палаты. Пока я шел, я чувствовал, что Валерий Павлович постоянно где-то рядом, но ничего с его стороны я не слышал. Пациент реально пребывал в обмороке. Я проверил пульс на сонной, а потом на лучевой артерии. Все в порядке, пульс немного учащен, но это может быть и следствием интоксикации, артериальное давление тоже норма. Значит, просто обморок, вызванный знакомством с нашей достопримечательностью. Привести его в чувство не составило труда, брызнул на лицо холодной водой из-под крана и похлопал по щекам. Мужчина резко вздохнул и попытался привстать. Я его еле удержал от этого необдуманного поступка. «У вас все нормально?» – спросил я, внимательно глядя ему в глаза. Зрачки нормального размера, пропорциональной освещенности в палате, симметричные. «Вроде бы да», — неуверенно ответил мужчина, испуганно оглядываясь по сторонам. «Мне показалось, что в том кресле кто-то сидел. Он даже начал со мной разговаривать. Даже в глазах потемнело, и я, похоже, отключился». «Вы уверены, что в кресле кого-то видели?» — решил я уточнить. «Перед глазами потемнело до того, как вам почудилось, что вы кого-то видите, или после?» «Так там сидел какой-то странный человек, полупрозрачный», — начал эмоционально излагать пациент. «Он еще ногу на ногу закинул, это я точно помню, а в глазах потемнело, потому что я испугался. Неужели мне правда все это привиделось? Может, капельница так влияет?» «Нет, у капельницы нет галлюциногенного эффекта», — усмехнулся я. «Это всего лишь раствор с солью в нужной пропорции для восстановления водно-солевого баланса в организме, а также для дезинтоксикации. В вашем случае мы преследуем обе эти цели». «Понятно», — кивнул мужчина, но успокаиваться пока особо не собирался. «А я слышал раньше, что в вашей клинике обитает призрак. Точнее, что вы построили клинику в доме, где много лет обитает призрак. Не верил я во все эти бредни, а теперь мне реально страшно. Скажите, господин лекарь, это был он?» «А что такое призрак, как вы думаете?» — спросил я, набравшись терпения и скрестив руки на груди. Мое лицо было абсолютно спокойным, глядя на меня, и пациент начал успокаиваться. «Давайте рассуждать логически. Призрак имеет плоть?» «Если верить всем сказкам, то нет», — пожал плечами пациент. «Не имея плоть, он сможет вам что-то сделать плохое?» «К чему вы клоните, Александр Петрович?» Снова заволновался мужчина. «Так он все-таки есть?» «Я вас очень прошу, успокойтесь, все в порядке, вам ничего не угрожает», — сказал я, а сам подумал, что ничего так не бесит, как фраза «не нервничай». «Вы мне скажите, пожалуйста, он есть?» — настойчиво спросил он, глядя то на меня, то на несчастное кресло. «Что вы молчите? Вы что, издеваетесь?»